Половой указал Успенскому комнату. «Пушкинский уголок, сударь». Нет-нет, он не смел жевать Пожарскую в Пушкинском уголке. Он подальше выбрал закоулок и, прежде чем распорядился ужином, спросил, ведь, собственно, затем и пришел в Яр, спросить, найдется ли в Соколовском хоре солистка, знающая что-нибудь на слова Некрасова. Цыганка была молодая, вся в алом, звенящая, а цыган-гитарист в вишневом плисовом жилете. Спела она «Родную землю». Спела «Не говори, что молодость сгубила». И это было не контральто, пусть и глубокое, не владение голосом, пусть и редчайшее, а нечто бесконечное, как наше пространство, нас же и поглотивший. И такая скорбь, такая бездонная скорбь. Боже ж ты мой, где же исход, где он? Не блеснет ли зорница эпилог в коммун Руси? Молчал Николай Алексеевич, улыбаясь коротко и кротко, этой улыбкой своей, будто умоляя телесную боль отпустить на минуту. Рак сводил его в могилу. И, переждав приступ боли, убирая тылом ладони пот со лба, спросил едва слышный эпилог. «А вы как думаете, кому вольготно?» Успенский назвал кого-то из семерых временно обязанных. «Ну что вы!» — покачал головой Николай Алексеевич. И еще тише, раздельно и горестно молвил. «Пьяному!» «Изо всех семи деревень не зарастает тропа в кабак». Прощался Глеб Иванович, уходил туда, на Литейный, в шум, в город, в непрестанное движение обыденности. Бурый медведь, опираясь на Арясину, скалился в углу прихожей. «Эх, Топтыгин, ты знавал лучшие дни. Видать, так и томил в новгородских чищобах. И охотник из Чудовской Луки, охотник со своим черным пойнтером Кадо, тоже знавал лучшие дни». Вот домик этот, охотничий домик, Некрасов купил за 10 лет до того, как Успенский благо приобрел усадьбишку в Сябринцах. И вот уже пропасть лет не было Николая Алексеевича в этом охотничьем домике, а под могильным камнем лежал черный пойнтер Кадо, и надпись извещала, что Кадо, черный пойнтер, был незаменимым другом. А незаменимый егерь Сергей Макарович Макаров, старик, красивый своей свежей старостью, великий следопыт, бог-пан здешних лесов, не сразу узнал сябринского хозяина. Однако, приглядевшись, решил, что это ж, конечно, Глеб Иванович, хотя и сильно переменившийся. Сергей Макарович подошел и поздоровался с Глебом Ивановичем за руку, а с господином, который с тросточкой, обменялся поклонами. Ему-то, Сергею Макаровичу, ничего не требовалось. Он не из тех, кто колесом ходит, лишь бы пондравиться да сшибить пятиалтынный. Ничего не надо. Глеб Иванович все округи ведомо и комара не убьет, а этот с тросточкой разве что окуней уйдет. Оно-то, пожалуй, и лучше, а то вот теперешних взять, какие к лешему ружейные охотники? Выкушают на травке и, ну, палить в пустые бутылки от Рейнвейна. Нет, ничего не требовалось Сергею Макарычу, разве что самого себя приласкать старинушку, вспоминая, когда Николай Алексеевич в Чудовскую наведывался. У меня, говорил, карабиха есть. Куда Чудовская, а не люблю? Уж и на ладан дышал, а приехал прощаться. На силу довезли. Какой охотник был? Одно слово из потомственных. Егерь принял папиросочку, сказал «благодарствуйте», но постарался придать своему иконописному лицу выражение, которое, по его мнению, должно было пояснить, что он, бывало, и заграничной сигаркой услаждался. Вот так-то, господа. Приглашение посидеть покурить совпадало с его, так сказать, мемуарным желанием. Он предвкушал то удовольствие, с каким старики прижмуриваются на осеннее солнышко. И вот уж неизменный спутник Николая Алексеевича Некрасова завел речь об охотничьих обыкновениях и приключениях, каких больше нет и не будет. И не потому только, что чистопородные ружейные охотники перевелись, а еще и от того...